В заключение беседы Алексей Максимович сказал: «Кто делал историю, пусть сам ее пишет», и посоветовал встретиться с Постышевым. Павел Петрович с энтузиазмом отнесся к предложению Горького, сам составил список авторов, а с некоторыми из них переговорил лично. Так родилась книга «Таежные походы», вышедшая в 1935 году в Дальневосточном издательстве. Работая в Москве, Павел Петрович имел возможность чаще встречаться со своими боевыми товарищами. В ноябре 1932 года в стране широко отмечалось десятилетие освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и иностранных интервентов. 12 ноября в ЦДК состоялся торжественный вечер, посвященный этому юбилею. С волнением шел сюда Павел Петрович. Он знал, что встретит многих из тех, с кем приходилось бок о бок сражаться с врагами революции, каждодневно смотреть смерти в глаза. На вечере выступали бывшие красные партизаны. Многие из них вспоминали таежного комиссара Постышева, отмечая его большую роль в идейном воспитании бойцов и командиров революционных войск. Постышев принимал непосредственное участие в создании истории заводов и фабрик нашей страны. 10 октября 1931 года ЦК ВКПБ по предложению Горького принял специальное постановление по этому вопросу и утвердил главную редакцию, в состав которой вошли Горький, Постышев, Андреев, Шверник и другие. Вскоре редакция подготовила документ, где излагались требования к подобным изданиям. В нем отмечалось, что история заводов и фабрик должна рассказывать о наиболее значительных промышленных предприятиях СССР с момента их возникновения и до наших дней. Павел Петрович вел также большую организаторскую работу в этом направлении. К нему часто обращался за помощью Горький и всегда получал необходимую поддержку. Так, например, в ноябре 1933 года он обратился к Постышеву с письмом относительно создания истории фабрики заводов на Украине. Горький писал: «Дорогой Павел Петрович, знаю, что у вас очень много работы и что лежит на вас сейчас очень большая ответственность за трудные дела. Однако я должен просить вас найти время для того, чтобы изменить существующее на Украине отношение к работе по истории заводов. Убедительно прошу повлиять на людей, которым этим делом надлежит заниматься». И Павел Петрович принял необходимые меры. В 1933-34 годах на Украине была начата работа по подготовке истории 24 предприятий, в том числе Харьковского паровозостроительного, Донецкого металлургического заводов, завода имени Петровского, Днепрогесса, других предприятий. Общая деятельность сблизила Постышева с великим пролетарским писателем. 25 сентября 1932 года в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 40-летию литературной деятельности Горького. В нем приняли участие видные партийные советские деятели, зарубежные гости – Сталин, Калинин, Постышев, Орджоникидзе, Микоян, Бубнов, Барбюс. Павел Петрович огласил предложение ЦК партии и нижегородских общественных организаций о переименовании Нижнего Новгорода в Горький. У Постышева был замечательный дар воспитателя. Он умел находить общий язык с молодежью. Эти качества как нельзя лучше пригодились ему во время работы в ЦК ВКПБ в деле воспитания многомиллионной армии комсомольцев и пионеров. Постышев был неизменно внимателен к молодым. Его часто можно было видеть на комсомольских собраниях, в рабочих общежитиях. Он всегда живо интересовался тем, как трудится, как живет и отдыхает молодежь. Постоянно подчеркивая, что знание основ марксизма-ленинизма необходимо каждому строителю нового общества, Постышев настоятельно призывал трудящуюся молодежь и в первую очередь ее боевой авангард комсомол органически соединять политическое образование с практикой борьбы за построение социализма. Об этом он говорил на состоявшемся в декабре 1931 года третьем пленуме ЦК ВЛКСМ. Отправным моментом в теоретической учебе молодых, считал Постышев, должно быть изучение истории ВКПБ. История большевистской партии – это не архив, а руководство к действию, дающее ключ к пониманию и разрешению актуальнейших проблем социалистического строительства в СССР и борьбы мирового пролетариата. 6 июля 1932 года Постышев выступил на 7-й всесоюзной конференции в ЛКСМ.